Глава 24. Схватившись за дверную ручку поврежденной машины, дернул ее на себя, а затем еще и пнул ее вперед. Дверь резко повернулась на петлях, закрыв меня, словно щит, в последний момент. Лезвие кинжала пробило тонкий металл, но до моей тушки все же не добралось. Правда, убийцу это не особо остановило. Он попытался выдрать оружие из ловушки, но лезвие застряло в металле, который начал то ли ржаветь, то ли растворяться прямо в том месте, где клинок прикасался к двери. «Эта штука еще и отравлена?» Не став ждать, пока убийца освободит свое оружие, схватил лежащий на полу разводной ключ и ударил, метя гаду в голову. Таким ударом убить человека было бы проще простого, но в тот момент меня это не особо заботило. Тем более, что я даже не попал. Мерзавец просто пригнулся, ловко пропустив ключ над головой, и, наконец, выдернул свое оружие. А вот того, что я снова пну дверь, оттолкнув его назад, видимо, не ожидал. Как и я того, что на меня окажется направлена явно женская ладонь с тонкими пальцами. Надетое на указательный палец кольцо полыхнуло голубоватым светом. Даже успел заметить, как в воздухе формировались едва заметные, практически прозрачные серповидные лезвия. Может быть, стоило прыгнуть в сторону от магической атаки, да только места не было. Слева машина, справа другая. Если только бежать назад, ну что толку? На счастье, меня спас Лазарев. Каким-то невероятным образом он выскочил прямо предо мной. Выставив вперед левую руку, прямо на пути магической техники, принял удар на появившейся вокруг его левой руки. Я даже не знаю точно, что это было. Какая-то разновидность рыцарского щита или чего-то подобного. Оно появилось прямо из воздуха, отливая золотистым металлом, и без усилий прикрыло и меня, и самого Лазарева. «Вали отсюда!» — крикнул он и тут же бросился к противнику. Щит на его левой руке исчез, а в правой вновь появился отливающим золотом клинок. Я бы, наверное, так и поступил, если бы не понимал всю плачевность ситуации. Эта сука, а в том, что это была именно женщина, я теперь даже не сомневался, скакала вокруг Лазарева, как гребаная коза, постоянно норовя достать его своим кинжалом. Тот еще каким-то образом умудрился защищаться, но постепенно сдавал. Даже я со своими практически нулевыми понятиями о таких вещах видел, что он куда больше отступает, чем атакует сам. Да и постоянные атаки артефактами не доставляли ему повода для радости. Эти практически невидимые лезвия шинковали машины и оставляли глубокие прорехи на бетонных колоннах, а странный браслет на правой руке невидимым молотом сминал в лепешку все, что попадало в двухметровый радиус его действия, и оставлял глубокие вмятины в бетонном полу. Видя, что Лазареву становится все тяжелее и тяжелее ее сдерживать, покрепче перехватил найденный ключ и, пригнувшись, побежал в обход. Я знал, что делать. И по какой-то странной причине знал, что у меня это сейчас получится. Адреналин стучал в висках, мир будто стал более резким и четким. Сердце бахало с бешеной скоростью, будто желая вырваться из груди и убежать подальше от своего хозяина-идиота, который вместо того, чтобы убраться отсюда, наоборот, собирался кинуться тигру в пасть. Когда я оббегал припаркованные машины, по парковке пронесся болезненный вскрик. В этот момент эта дрянь все же достала Лазарева. Подловила его, загнав под технику одного из артефактов. Роман каким-то чудом успел сменить свой меч на щит и выставил его над головой. В ту же секунду пол вокруг него вдавило сантиметров на 20 в глубину. Нетронутым остался лишь небольшой пятачок по форме щита, которым прикрылся Лазарев, упав на одно колено. Он опоздал всего на секунду. Щит исчез, когда его хозяин собирался сменить его обратно на меч. В этот миг она и нанесла свой удар, полоснув кончиком кинжала по его груди. «Эй!» — крикнул я, стараясь привлечь ее внимание. И, на мою беду, это даже получилось. В мою сторону улетело с десяток воздушных лезвий, но я уже был готов. Отскочил в сторону за колонну. Между нами всего метра два оставалось, если не меньше, так что я не сомневался. Выскочил с другой стороны, оказавшись с ней лицом к лицу. Точнее, лицом к глухой маске, прикрытой сверху и по бокам капюшоном. Но это уже не важно. я ощущал ее эмоции. Холодные и неприятные, как у змеи. Уцепился за них, как тогда, во время драки у параграфа. «Замри!» — произнес я. И она замерла. Я перевел дух. Несмотря на свою уверенность, где-то глубоко в душе звучали отголоски сомнений. Убийца вдруг наклонила голову, а затем рубанула меня кинжалом. Это произошло настолько неожиданно, что я даже не понял, как именно это случилось. Просто вот она стоит, а затем острие клинка в ее руке змеей метнулось к моему горлу. А я отшатнулся назад. Ее оружию не хватило каких-то считанных миллиметров, чтобы дотянуться до меня. А вот мне хватило. Гаечный ключ подлиннее оказался. Тяжелый инструмент в моей руке описал короткую дугу, задев краем ее лицо. Раздался глухой стук, и маску сорвало, откинув назад вместе с капюшоном. Молодая девушка с яростным выражением на лице уставилась на меня горящими от злобы глазами. Перехватила кинжал и прыгнула вперед, целя мне в грудь. «Стой!» — крикнул я, в этот раз глядя прямо в ее глаза. «Вот в этот раз сработало! Действительно сработало!» Но, помня о случившемся, я все равно отошел от замершей девушки подальше, на пару шагов. На тот случай, если снова какая-то ерунда произойдет. «Так это что получается? Мне нужен прямой зрительный контакт? Или все же нет?» «Нет. Стоп, потом с этим разберусь. Сейчас есть дела важнее». Держа ключ наготове, осторожно подошел и забрал у нее кинжал. Это оказалось несложно. Ее пальцы двигались неохотно, словно восковые. Затем снял с нее кольцо и браслет. Все это время на меня смотрели пылающие от злобы глаза. Ей-богу, если бы взгляд мог убивать, меня бы уже среди живых не было. Дальше уже проще. Заломить ей руки за спину и связать собственным галстуком. Уложив девушку на пол, я кинулся к Лазареву. Роман лежал на полу с пугающей неподвижностью и закрытыми глазами. Рубашка разрезана, а на груди виднелся глубокий порез. Что еще хуже, края раны потемнели, а в стороны от них начали расползаться темные, нехорошего такого вида прожилки. Честно, в тот момент я подумал о худшем, но быстрая проверка показала, что пульс есть и сердце еще бьется. Схватив телефон, я принялся звонить в скорую и объяснять им, что именно случилось. Девушка на том конце трубки начала теряться, едва только я заговорил про кинжал и оставленную им рану. Черт, это же магическая хрень. Приказав им ехать сюда как можно скорее и объяснив, кого именно ранили, оборвал звонок и принялся искать другой номер в истории, мысленно молясь, чтобы мне ответили. Пока в трубке раздавались гудки, я посмотрел в сторону лежащей без движения девушки и только сейчас понял, что знаю ее. Эта мысль оказалась подобна удару током, настолько, что я даже не сразу понял, что человек, которому я звонил, все-таки мне ответил. «Так, еще раз», — сказал стоящий предо мной полицейский, держа в руках блокнот. «Что произошло?» «Я уже дважды все рассказал», — раздраженно ответил. «Говорю же, мы шли к своей машине». «Вы так и не сказали, с какой целью вы приезжали в это здание?» — снова повторил вопрос полицейский. «Это был рабочий вопрос. Какая вам вообще разница?» «Такая, молодой человек, что здесь явно произошло покушение на убийство, и мы должны знать все подробности». «Я вам уже все сказал. Говорю же, мы вышли вон из того лифта, а эта сумасшедшая на нас набросилась». Уже в третий раз я стал пересказывать то, что произошло. Ситуация эта меня бесила. «Какого черта? На нас напали, а меня допрашивают как подозреваемого». «Так, ладно, успокойся, Саша. Это стандартная процедура. Мужик просто делает свою работу». В третий, сука, раз. Вздохнул, сосчитал до 10 и принялся снова пересказывать все случившееся. «Я все это уже слышал», — чванливо проговорил полицейский, делая очередные пометки в своем блокноте. «Но мне нужно знать все подробности». Но я его уже не слушал. Увидев, что дверь стоящего на парковке белого микроавтобуса открылась, я тут же направился к нему. «Куда это вы собрались, Рахманов?» — вспылил полицейский, хватая меня за руку. «Я еще с вами незакон... Я арестован?» «Нет, ну тогда убрал от меня свои руки», — приказал ему. «Или иск за превышение своих полномочий будет меньше из твоих проблем». Мужик посмотрел на меня недобро, но руку отпустил и молча махнул ладонью, мол, ладно, проваливай. Не тратя больше на него свое время, я пошел прямо к автобусу скорой помощи и появившемуся из него мужчине. «Как он, Григорий Александрович?» «В тяжелом состоянии, но жить будет», — произнес Распутин, раскатывая рукава своей рубашки. «Вы правильно сделали, что сразу позвонили мне, молодой человек. Сделай вы это хотя бы на 5 минут позже, и боюсь, что тут не помогли бы даже мои знания и способности». Я глянул внутрь медицинского автобуса. Лазарев с бледным лицом лежал пристегнутым к специальным носилкам. Сейчас пара медиков занимались им и обрабатывали рану на груди, после того, как Распутин выполнил основную работу. На мое счастье, рана уже выглядела как обычный порез. Да, все еще очень и очень неприятный, но уже не столь пугающий, как раньше. «Что это было?» «Яд. Магического свойства», — пояснил мне лекарь. «Вызывал резкий некроз тканей. Так еще и удар пришелся рядом с сердцем. Так что на его месте я бы поблагодарил вас. Как я уже сказал, промедливые, и род Лазаревых лишился бы одного из своих сыновей». Я кивнул его словам, на самом деле занятый совсем другими мыслями. «Служанка! На нас напала чертова служанка Димитровых. Едва не прикончила Романа, да и меня заодно». Сейчас она сидела в одной из полицейских машин под охраной. При этом я отметил, что шевелиться она начала раньше, где-то минут через 5 или 6 после того, как я отдал ей приказ. К счастью, мне хватило мозгов связать ее покрепче, так что ничего, кроме как елозить на полу, она не могла. А потом уже приехали полицейские и заковали сумасшедшую в наручники. С того момента, кстати, она так и не сказала ни слова. Юлия вообще ничего не сказала. Сидела с отсутствующим видом на заднем сидении полицейской машины в наручниках и смотрела пустыми глазами перед собой. Как какой-то механизм, лишившийся задачи и просто перешедший теперь в режим ожидания. «Не знаете, когда он придет в себя?» — вернулся я к разговору. «Сложно сказать», — пожал плечами Распутин. «Боюсь, что в ближайшее время ждать этого точно нет смысла. Как я уже сказал, от яда я избавиться смог, и, насколько это оказалось возможно, исправить нанесенный им вред. Но ему требуется отдых и восстановление». «Длительное?» — продолжил настаивать я. «Относительно», — кивнул лекарь. «В таком состоянии он может провести от пары дней до недели. Но потом все будет в порядке». Дальше я его уже не слушал. «Ладно, пара дней, но неделя. Это грёбаная катастрофа. Слушание через 5 дней. Если Лазарев не придет в себя к тому моменту...» В дальнем конце парковки наметилось оживление. По изогнутому пандусу спустились сразу 4 крупных внедорожника и люксовый 4-дверный седан. «О, похоже, что сам граф пожаловал», — задумчиво хмыкнул Распутин. Григорий оказался прав на все 100. Машины тормознули в нескольких метрах от нас, и наружу высыпали крепкого вида мужики в костюмах. Эмоциями от них несло, как от стаи волков. Собранные, напряженные, готовые в любую секунду наброситься на любого, кто посмеет угрожать тому, кого они охраняют. Из седана наружу выбрался мужчина лет 70 в дорогом костюме. То есть нет, не так. Это я знал, что ему 75. Выглядел он как человек максимум лет 50, постоянно поддерживающий себя в прекрасной физической форме. Лазарев Павел Владимирович коротко осмотрелся по сторонам, нашел взглядом Распутина и... скривился? Или мне показалось? Кислое выражение исчезло с его лица так быстро, что я готов был поверить, что мне действительно померещилось. «Здравствуй, Григорий!» — поприветствовал он известнейшего имперского лекаря, подходя к нам. «И тебе не хворать, Павел!» — также сухо отозвался Распутин и тут же, не дожидаясь вопроса, добавил. «С ним сейчас все в порядке!» «Спасибо!» — кивнул Лазарев-старший, а затем повернулся ко мне. «Значит, это вы, тот молодой человек, про которого я слышал?» Забавно, но в его голосе в этот раз появились эмоции, что-то среднее между любопытством и чем-то вроде снисходительности. «Зависит от того, что вы слышали», — не стал тушеваться и посмотрел ему в глаза. Граф посмотрел на меня пару секунд, а затем коротко улыбнулся. «Наглец! Сын не врал!» — как-то совсем по-доброму произнес он, а затем протянул мне руку. «Григорий сказал, что Рома жив только благодаря тому, что ты позвонил ему так быстро». На рукопожатие я ответил, но все же бросил подозрительный взгляд сначала на стоящего предо мной графа, а затем и на Распутина. Эмоции что одного, что другого оставались для меня тайной, но я уже привык к этому. «Я уже говорил с ним по телефону», — между тем пояснил Распутин. «И да, это чистая правда. Если и есть кого благодарить за жизнь твоего сына, Павел, то в первую очередь именно этого молодого человека». «И я благодарен», — граф серьезно посмотрел на меня. «Лазаревы никогда не забывают свои долги, молодой человек. Неважно, кто вы такой. Если когда-нибудь вам потребуется помощь, двери моего дома будут для вас открыты». «Благодарю, ваша светлость. Не придумал я ничего лучше». «Но...» «Отпустите меня! Что вы делаете?» Испуганный и полный паники вопль эхом отразился от стен подземного паркинга, моментально переполошив всех присутствующих. Охрана Лазарева тут же окружила своего господина, и микроавтобус, где лежал Роман, выхватив оружие и направив стволы пистолетов в сторону кричащей девушки, что пыталась выбраться из полицейской машины. Забыв о высоких господах, я тут же кинулся туда. «Отпустите меня! Да что вы творите?» — вопила она, пытаясь выскочить из машины, удерживаемой сразу двумя полицейскими. А меня поразило, какие изменения произошли с ней всего за секунду, как будто два разных человека. Хладнокровная злая убийца куда-то исчезла, оставив после себя напуганную до ужаса молодую девушку, которая абсолютно не понимала, что вообще происходит. «Разойдитесь!» — громыхнул голос за моей спиной. Старший Лазарев прошел мимо меня, и, кажется, даже полицейские струхнули и отошли в сторону, за исключением тех, что продолжали удерживать Юлию. Увидев идущего к ней графа Лазарева, она вмиг замерла, словно дрожащая лань перед загнавшим ее в ловушку тигром. «Кто ты такая? И почему пыталась убить моего сына?» — спросил он таким голосом, будто готов прямо тут вынести ей приговор и тут же привести его в исполнение. «Я ничего не делала!» — всхлипнула она дрожащим голосом. «Это какая-то ошибка!» «Девочка, ты напала на моего сына с отравленным клинком!» Лазарев наклонился к ней, заставив ее буквально вжаться в руки удерживающих ее полицейских. «Спрашиваю еще раз, зачем ты пыталась убить моего сына?» В его голосе звучала такая угроза, что я ожидал, что Юлия прямо тут потеряет сознание. На ее бледном, испуганном лице царило полное непонимание. «Я ничего не делала!» — сдавленным, дрожащим голосом произнесла она. «Правда! Поверьте мне, прошу! Я никогда бы не сделала ничего подобного!» Я стоял, слушал ее слова и анализировал ее эмоции. «Что за бред? Она искренна? Говорила абсолютно честно?» Я не мог определять, лжет ли человек или нет. Давно уже понял, что мои способности так не работали. Но опыта общения в этой и прошлой жизнях вкупе со своими способностями мне хватало с головой, чтобы определять, искренен ли человек. И прямо сейчас она говорила чистую правду. Хотя нет, не так. Она была в ней уверена. Осторожно протиснувшись вперед, подошел к графу. «Ваше сиятельство, позвольте я задам ей вопрос». Старший Лазарев бросил на меня быстрый взгляд и махнул рукой в сторону Юлии. «Юлия, вы помните меня?» — постарался я выглядеть как можно более безобидно. «Что?» «Мы встречались с вами», — напомнил я ей. «Помните?» «Вы адвокат?» «В точку», — тепло улыбнулся ей, стараясь не вспоминать, с какими глазами она пыталась меня на ремне порезать всего 40 минут назад. «Скажите, зачем вы пытались меня убить?» «Да не делала я этого!» — едва не закричала она, и на ее глазах появились слезы. «Прошу, пожалуйста, поверьте мне, я бы никогда не сделала ничего подобного!» Она не врала. «Так, а теперь?» «Что ты делаешь, Рахманов?» — с нотками любопытства в голосе спросил стоящий позади меня граф, но, окрыленный догадкой, я даже отвечать ему не стал. «Хорошо, я понимаю», — как можно дружелюбнее сказал я ей. «А можете мне помочь? Обещаю, это для вашей же пользы». «Что? Как?» «Пожалуйста, скажите...» Я запнулся на полуслове. «Блин, если она сейчас сделает то, о чем я попрошу, да еще и при таких свидетелях, то ей конец. Чертово адвокатское мышление». Я повернулся к графу. «Ваше сиятельство, я хочу, чтобы то, что она сейчас скажет, никак не повлияло на ее дальнейшую судьбу». «Что ты имеешь в виду, Рахманов?» «Блин, вот говорить ему о том, что я тоже кое-что умею, у меня не было абсолютно никакого желания. Прошу вас, это очень важно. Вероятно, что благодаря ее ответу мы сможем найти того, кто действительно хотел нашей с Романом смерти. Но вы должны обещать, что ее следующие слова не будут восприняты вами и всеми окружающими как признание». Глаза графа сузились. Просил, конечно, я немало. В конце концов, это его сын едва не умер от руки этой девушки. А я практически прошу его же ее защитить. В какой-то момент даже подумал, что он откажется. Но Лазарев меня удивил. «Хорошо. Именем рода я гарантирую, что следующие слова этой девушки не будут расценены как признание, и ни я, ни кто-либо другой не станет обвинять ее на их основе». «О, как завернул!» «Но мне подходит». Я повернулся к девушке и, глядя ей в глаза, попросил. «Юль, сейчас не важно, что именно вы скажете. Просто повторите за мной. Хорошо?» «Я не понимаю. Зачем мне?» «Поверьте, это поможет. Его сиятельство не обвинит вас». «Ага, при его заявлении и таком количестве свидетелей-то. Просто повторите то, что я скажу. Хорошо?» «Хорошо». «Отлично. А теперь скажите, что вы пытались убить меня и Романа Лазарева. Использовали для этого артефакты и отравленный кинжал». Юлия повторила мои слова. Слово в слово. Я подобрал максимально общие формулировки, и она произносила их так, будто даже сами слова вызывали у нее отвращение. Вот оно. Даже по ее лицу видно, что она не верит в эти слова. Словно сама мысль о том, что она могла сделать что-то такое, претила ей настолько, что вызывала ужас. А вот ее эмоции... Они были точно такие же, как и до этого. Ни единого противоречия, ни следа того, что она пыталась солгать или как-то обмануть меня. Ее внешняя реакция кардинально отличалась от эмоциональной. Это как вообще? То есть она сейчас сказала то, что считала бредом и просто невозможным, и выражение ее лица говорило о том же самом. А вот эмоции не давали даже намека на то, что сказанный ею бред был ложью. Или я это все выдумал? Сам себя запутал? Может, моя догадка — глупость? На чем я основываюсь? На странной эмоциональной реакции, которую никто, кроме меня, ощутить не способен? Да если бы я услышал подобное, то первым не поверил бы. И тем не менее. Юлия, ты помнишь, что случилось до того, как оказалась в этой машине? Нет. Я... Она вдруг запнулась. Я была у себя дома и спала, наверное. Я не помню. Я слушал ее сбивчивые и малоинформативные ответы, только что давшие мне подсказку.